Та вошла, стараясь не коснуться юбкой обнаженных ног Лайлы, высокомерие, показавшееся ей забавным. «Где Пит?» «Итак, она бывала здесь прежде». «Отправился за покупками. А где Адам?» «В своей комнате наверху». «В последний раз спрашиваю, кто вы?» «Лайла Мейсон». «Лукреция фон Эльсенхауэр». Лайла никак не отреагировала. Вероятно, предполагалось, что девушка бросится ниц, она же только смерила даму взглядом, ничуть не тушуясь и ни в чем не уступая. «Что вы здесь делаете, мисс Мейсон?» Лайла слегка сощурила глаза и вызывающе подмигнула. «Вас так и подмывает это узнать?» С упрямым удовольствием она наблюдала за тем, как вновь каменеет лицо женщины. «Не волнуйтесь, Лукреция, я физиотерапевт, лечу Адама». Гостья окинула Лайлу холодным взглядом, отметив босые ноги, узкие спортивные шорты, майку без рукавов, с рекламой рок-радио и уж совсем не к месту, большие серьги в ушах. «Я хочу видеть Адама», и подчеркнула, «немедленно». «Вас проводить?» — сладким голосом произнесла Лайла. «Я знаю, не надо». «Понятно». Она широким жестом пригласила гостю наверх. Лукреция с сумкой от Луи Вьюттона на плече ступила на лестницу. Почти у двери в комнату Адама Лайла окликнула ее снизу. «Возможно, мне следует вас предупредить. С ним приключилась беда в постели». Брюнетка пожала плечами, подняв их чуть не до мочек ушей. «Ну, с кем не бывает?» «Ничего хорошего для хозяина», — философски изрек Пит, покачав при этом головой. Она сказала: «Вытри здесь». Хозяин весь был мокрый. «Я вытер». Поменял постель. Она сказала: «А теперь уйди». Я ушел. «Ничего хорошего для хозяина». «Кончай злиться!» Лайла выудила из салата, над которым он корпел, белую горошину и разжевала ее. «Можешь не объяснять мне, что из себя представляет эта мисс фон Эльсенхауэр. Она должно быть потомок Гитлера». Пит радостно похлопал себя по коленям, как делал в любом другом случае, если что-то казалось ему чрезвычайно забавным. «И это вовсе не шутка, я действительно так считаю». С той самой минуты, как Лайла открыла входную дверь и увидела Лукрецию, стало ясно, что ее приезд ничего радостного не сулит. Может, она судила и не объективно, скорее всего. Так оно и было. Эта женщина всего за несколько часов уже успела внести разлад. После того, как Пит сменил мокрые простыни, Лайла достаточно подождала, чтобы дать возможность Адаму насладиться встречей с Лукрецией, и постучала в дверь спальни. Ответила Лукреция: «Входите». Впервые со времени появления здесь Лайлы комната Адама походила на комнату больного. Шторы на окнах были опущены и плотно задернуты, не только закрывая вид из окна, но не пропуская даже лучика света. Из стереоколонок едва доносились звуки камерной музыки вместо громкого рока, как это обычно предпочитали они с Лайлой. Яркая реклама, которую она как-то принесла из своего очередного рейда по книжным магазинам и повесила на стене против его постели, куда-то подевалась. Атмосфера в комнате напоминала похоронную. «Если так пойдет дальше, то мне придется завести собаку-поводыря, чтобы отыскивать своего пациента в этом мраке», — проговорила она с саркастической усмешкой. «Что с тобой стряслось?» Подойдя к кровати, Лайла увидела, что Адам распростерся на подушках, а на лбу у него компресс со льдом. «Адам неважно себя чувствует». Лукреция материализовалась как фантом. «Ничего удивительного. Он отвратительно напился вчера вечером. У него похмелье. Поможет лишь томатный сок и несколько таблеток аспирина. Не думаю, что следует начинать какое-то лечение без консультации врача». «Лечение? Речь идет всего лишь о трех таблетках аспирина». «Лайла, пожалуйста», — простонал Адам, — «говори хоть чуточку тише». Она склонилась к нему. «Не будешь ли ты столь любезен объяснить мне, что здесь происходит? Время занятий, а ты лежишь в постели и изображаешь умирающего». Он прикрыл лицо ладонями и стиснул виски. «Моя голова сейчас расколется на куски». «Безобразие, чемпион! Пора приниматься за упражнения». Лукреция вклинилась между Лайлой и постелью. «Вы, конечно же, не заставите человека, страдающего от боли, заниматься физическими упражнениями. К вашему сведению, мисс Фон, как вас там зовут, большинство моих пациентов страдают от боли. Моя задача – облегчить их участь. И в конечном счете мне это удается. А сейчас прошу извинить, нам с пациентом нужно работать». «Вероятно, у вас ограниченный опыт работы в довольно узкой области. И, кроме того, вы излишне ревностно относитесь к своим обязанностям». Лайла стиснула зубы. «Я профессионал и имею достаточно опыта как в отношении с пациентами, так и с их сующимися не в свои дела друзьями, родственниками и любовницами, которые, может, и хотят добра, но ни черта не смыслят в физиотерапии. Вы похваляетесь своим профессионализмом, но ваше отношение и поведение приходится только диву даваться. Кто-то сейчас добьется, что я просто соберу манатки и отправлюсь в ближайший мотель, если этот кто-то не уберет с дороги эту элегантную ослицу». «Адам», — заявила Лайла, — «вели ей исчезнуть до конца занятий». Он с утомленным видом убрал лед со лба. Взор его метался от одной женщины к другой, но, наконец, остановился на Лайле. «Но мне действительно плохо, Лайла. Нельзя ли провести занятия и упражнения после ленча?» Кровь прихлынула к ее щекам, и она тут же зарделась от гнева, бросив на него полный презрения взгляд, проигнорировала самодовольный вид Лукреции и выскочила из комнаты, хлопнув дверью так, что в доме задрожали все стекла до единого. Сейчас на кухне в ожидании назначенного часа, чтобы сделать еще одну попытку, она вспыхивала от ярости каждый раз, как только прокручивала в мозгу всю сцену с начала до конца. Пит вынужден был несколько раз повторить, прежде чем до нее дошло, что он обращается к ней. «Извини, что ты сказал?» «Ренч готов». «Хорошо, пойду позову их». «Это лишнее, мисс Мейсон. Я пришла за подносом», — раздался с порога голос Лукреции. «Адам предпочитает ленч у себя в комнате». Ну, что Адам предпочитает и что Адам будет делать, это совершенно разные вещи, — сухо проговорила Лайла, вставая с места и глядя в упор на Лукрецию. Он уже в течение нескольких недель ест на кухне, с тех пор, как научился передвигаться в кресле. Никакого подноса в постель. Нужны упражнения. Ему нужно вставать и двигаться самостоятельно. Черт меня побери, если он будет лежать в постели, питаясь с ложечки и принимая ваше сочувствие. Ваше мнение меня не интересует. Попробуйте только не спросить. Но Адам в совершенном изнеможении, поэтому я собираюсь позвонить доктору Арно, попросить его подъехать и порекомендовать, что он считает необходимым для Адама. Пит, почему ты не приготовил поднос с едой? Райла сказала нет. Да приготовь ты ей этот чертов поднос, сердито бросила Лайла и, обойдя Лукрецию, вышла из кухни. Вы уверены, что она все поняла? Абсолютно, ответила трубка голосом доктора Арна. Я объяснил мисс фон Эльсенхауэр, что Адам значительно продвинулся на пути к выздоровлению за то время, что вы с ним работаете. Я сказал, что если все будет идти как прежде, то он выздоровеет или почти выздоровеет уже в ближайшие недели. Но крайне необходимо, чтобы ваш курс не прерывался, а у пациента сохранялся оптимистический настрой. Впервые с того момента, как Лайла открыла дверь этой сногсшибательной красотки Лукреции, внутреннее напряжение слегка отпустило ее. «Спасибо, Бо! Мне предстоит выиграть с пустыми картами. Готов поспорить, что вы выиграете любую игру, в которую ввяжетесь, Лайла», — ответил доктор, довольно хмыкнув. «Звоните, если возникнут какие-либо проблемы, но, думаю, кризис мы преодолели. Еще раз спасибо за поддержку». Закончив разговор, она с радостью выбежала из своей комнаты и помчалась к Адаму. Однако при виде идиллической картинки она просто остолбенела. Лукреция сидела на краю кровати. Она поменяла наряд и сейчас была в легких парусиновых брюках. Но в прическе, тем не менее, волосок лежал к волоску, и вид у нее был вовсе не домашний. Лукреция держала руку Адама в своих ладонях. Он смеялся, подняв к ней глаза. Лайлу внезапно пронзила острая боль. Как он привлекателен, когда вот так улыбается. И как же ей не хватает его. Последние 2 дня они почти не виделись. И если виделись, то постоянно воевали. Ее как громом поразило при мысли о том, что она с удовольствием выцарапала бы глаза этой Лукреции фон Эльсенхауэр, не только за то, что она вмешивается в лечение. Лайла ревновала к Лукреции. О, дьявол! Да ведь она влюбилась! Заметив в дверном проеме Лайлу, Лукреция наклонилась и мягко поцеловала Адама в губы. «Увидимся позже, дорогой!» Лайла недобрым взглядом проводила Лукрецию и, повернувшись к Адаму, заметила, что он тоже не может оторваться от пустого проема, через который только что выскользнула Лукреция. С недаемой тоскою он даже не пытался скрыть этого. «Что, хочешь послать сигнал бедствия?» — сварливо спросила Лайла. «Что ты имеешь в виду?» Разве не ты послал за ней, чтобы она спасла тебя от моего назойливого присутствия? Отказавшись от ее помощи, Адам самостоятельно перебрался с кровати в кресло. «Я не позволяю кому-либо, особенно женщинам, вызволять меня из сложных ситуаций. Приезд Лукреции — совершенная неожиданность для меня. И часто она является вот так, без приглашения, как снег на голову. Она самостоятельная женщина и делает, что захочет». Он поднял на Лайлу глаза и многозначительно добавил: «И знает, что здесь для нее всегда открыты двери. Поосторожней насчет открытых дверей, Кейвена. Как-нибудь здорово оконфузишься». «Это как?» «Явившись нежданно-негаданно, застанет тебя в постели с другой, дурачок». «Ну?» — проворчал он, водружаясь на покрытый матом столик. «На сей раз об этом и речи не могло быть, не так ли?» Лайла подняла его ноги и уложила на столик. «Совершенно верно. Чем же тогда вызвана твоя досада? Разве я раздосадована?» «Именно. Мне абсолютно все равно, гарем у тебя или нет, чтобы тебя нежили и обнимали. Просто на время занятий избавляйся от всех любовниц». «Одна любовница еще не гарем. Одна или 50, но во время наших занятий ты должен чертовски упираться, чтобы мы могли покончить с этим. Как только ты начнешь ходить, я вытряхнусь отсюда в два счета. Пока же, если эта белоснежка не будет путаться у меня под ногами, мы прекрасно поладим». «Белоснежка? Неважно. А я кто, принц?» «Дурачок. Теперь ясно, кто ты. Ты просто зануда. Твои мышцы и суставы совершенно затвердели», — в сердцах выпалила Лайла. «Ой, прекрати! Ни слова о боли, Кейвене. Сам во всем виноват. Сам все это сотворил, валяясь в постели и сочкуя целых два дня. А сейчас мы должны восстановить то, чего достигли прежде, чем ты решил заделаться бездельником». Потом разговоры пришлось прекратить. Она не уменьшила количество упражнений, хотя после двух дней ничего не делания кое-какие успехи Адама сошли на нет. «Нажимай сильнее!» Занятия уже подходили к концу, когда Лайла нарушила молчание резким выговором. Обычно они шутили во время самых болезненных упражнений, грубя друг другу или отпуская сексуальные намеки. Сегодняшняя гнетущая тишина действовала ей на нервы. Обоим хотелось восстановить дух товарищества, который так устраивал их до того поцелуя и несвоевременного приезда Лукреции, а также ее собственного открытия, что в ее отношении к Адаму кроется нечто большее, чем просто профессиональный интерес. «Я сказала, жми сильнее». «А я что делаю, черт побери?» Он прямо-таки оскалился, а лицо покрылось потом. «Сильнее». «Не могу». «Можешь, давай». Он сделал еще одну попытку. «Вот теперь лучше, хорошо. Еще сильнее, Адам, сильнее». «Когда женщина просит меня толкать сильнее и выше, я предаюсь более приятным упражнениям». Их глаза словно притянуло магнитом. У нее перехватило дыхание, и она задышала так же часто и тяжело, как и он. Лайла ослабила сопротивление и опустила его ногу на стол. «Да, это занятие явно не из приятных. Прости, что я не могу предложить ничего лучшего». Он выдержал ее взгляд, потом отрешенно пожал плечами. ты же не виновата, что я попал в эту расщелину. Когда бы он ни заговаривал о несчастном случае, лицо его сразу становилось холодным и виноватым. Лайла знала, что он все еще переживает гибель друзей. В этот момент она безумно жалела его. «Ты хорошо сегодня поработал и заслуживаешь награды». «Массаж?» — спросил он с надеждой. «С лосьоном? Потрясающе! Сними шорты и перевернись на живот». Адам научился делать это самостоятельно, и, заворачивая в простыню, Лайла похвалила его. Адам, растянувшись и положив голову на сложенные руки, наблюдал за ее действиями. «Знаешь, ты шокировала Лукрецию». «Чем?» «Она принесла влажные полотенца и принялась протирать ему руки, ноги, спину, вытерев насухо все тело, смочила руки лосьоном и начала с икр». Прикрыв глаза, он застонал от удовольствия. «Расслабь все мышцы», — сказала она, гипнотизируя. «Думай о расслаблении». «И что сказала обо мне Лукреция?» Вернулась она к этой теме, будто невзначай, надеясь, что он не заметит острого любопытства. «Она представляла моего физиотерапевта мускулистой врачихой с грубыми пальцами, коротко постриженными волосами, в накрахмаленной белой форме, в туфлях на резиновой подошве. Не ожидала увидеть длинные ноги в спортивных шортах, копну белокурых волос и ярко-красные ногти на ногах. Если мне позволено высказаться, то скажу, что предпочитаю второе». Сейчас она перешла к бедрам и ягодицам. Его вздохи становились глубже, чаще, сексуальнее. «Лайла, ты веришь в перевоплощение?» «Не совсем. А что?» «Просто теперь я понял, кем ты была в прежней жизни». «Да, ну и кем же?» «Боюсь, тебе не захочется этого услышать». Наклонившись, Лайла толкнула его в плечо, он открыл глаза. «Мое прежнее существование связано с плотским грехом?» Он перевел взгляд на ее волосы, тяжелой и непокорной копной, упавшие ему на плечо. «Точнее говоря, с грехами плоти. Но тогда я довольна». «Бесстыдница!» — пробурчал Адам со смехом, вновь прикрывая глаза. Лайле нравилось смотреть, как, закрывая глаза, он опускает длинные ресницы. Собственно говоря, все в лице Адама притягивало ее, и она тайком любовалась безупречным профилем, массажируя ему спину. Она прикладывала как раз столько сил, сколько требовалось, сжимая и расслабляя пальцы. Прикосновение к нему действовало возбуждающе. Каждый его мускул таил в себе огромную энергию. Она настолько увлеклась, что не услышала, как появилась Лукреция, пока зато не захлопнулась дверь. Лайла торопливо накинула простыню на обнаженную спину Адама. «Вам придется прийти позже», — раздраженно произнесла она. «Мы еще не закончили. У нас расслабляющий массаж». «Хорошо». Несмотря на слова Лайлы, Лукреция двинулась к массажному столику. «Я принесла с собой то, что поможет ему расслабиться лучше любого массажа. Мартини, дорогой, как раз то, что ты любишь». Адам приподнялся на локтях и протянул руку за стаканом. «Спасибо». Он сделал небольшой глоток. «Превосходно». Они улыбнулись друг другу, а затем выжидающе посмотрели на Лайлу. Та попыталась сохранить свои позиции и сказала Адаму: «Тебе потребуется моя помощь, чтобы вернуться в кресло». «Уверена, что смогу помочь ему и в этом», — вкрадчиво вставила Лукреция. Лайла вопросительно посмотрела на Адама, тот с видом знатока потягивал мартини. Ей хотелось выбить стакан из его рук и стереть дурацкую ухмылку с лица. «Ладно». Она направилась к двери. «Зайду к тебе перед сном, Адам». «В этом также нет необходимости», — произнесла Лукреция голосом воспитанницы швейцарского пансиона, таким ненавистным для Лайлы. «Я буду спать здесь с Адамом и всю ночь буду всецело в его распоряжении. Мы позовем вас, если это потребуется. В противном случае увидитесь с Адамом завтра утром на терапевтическом сеансе. Доброй ночи, мисс Мейсон». Лайла обожгла гневным взглядом своего пациента и вышла, хлопнув дверью. «Что это? А как ты думаешь? Напоминает комплект параллельных брусьев». «Поздравляю», — сказала Лайла, — совершенно правильный ответ. «А в качестве награды не хотите ли получить кольцо из циркония, комплект царапина непроницаемой одежды или воскресный побег в Азаркс?» «Да ты прирожденная комедиантка! Именно благодаря чувству юмора я удостоилась высших баллов по всем пунктам при получении гражданства». Лайла собрала брусья в наиболее подходящем, по ее мнению, месте, отошла назад и посмотрела на дело своих рук. «Ну вот! И зачем они?» «Уж, наверное, не для того, чтобы проделывать на них трюки, ублажая тебя». «Для чего ж тогда?» «Для того, чтобы ты ублажал меня, вытворяя эти самые трюки». Адам ошеломленно уставился на Лайлу, даже не пытаясь скрывать свой испуг. «А не преждевременно ли это? И почему именно сейчас?» «Потому что настало время попробовать ходить между ними». «Видимо, я не ошибся. Ты действительно прирожденная шутница». «Я вовсе не шучу». «Я тоже», — огрызнулся он, пристально разглядывая это хитроумное изобретение, так, будто дело здесь не обошлось без участия дьявола. «Я не смогу. Давай попробуем». «Ну, не дурак же я в самом деле!» Лайла тяжело вздохнула. «Слушай, хватит Кевина, ладно? Ты каждый раз повторяешь одно и то же, как только я ввожу какое-то новое упражнение. Блоки, кресла на колесиках, покрытый матом стол. Ты не можешь придумать ничего нового, и мне это порядком надоело. Ну, давай!» «Поднимай свою задницу с кровати и в кресло». «В кресло согласен. И даже на массажный столик. Но не надейся, чтобы я встал на свои собственные ноги. Я не смогу». «Рискни». «Что?» Она наклонилась так, что лицо ее оказалось вровень с лицом Адама. «Ну же, бесхарактерный лентяй! Хотя бы... попробуй!» Она не отводила взгляда, наблюдая за тем, как расширялись его зрачки, стремительно поглощая радужную оболочку. «Ладно, попробую», — нерешительно согласился он. «Но если у меня не выйдет, то попробуешь снова». Он подъехал к брусьям, не зная, что же делать дальше. Лайла встала между брусьями, обхватила ремнем его талию и таким образом потащила из кресла. Тем временем Адам потянулся на руках и занял вертикальное положение. Затем он повис между брусьями и удерживался так некоторое время, пока Лайла, опустившись на корточки, накладывала шину ему на колени. Поднявшись, она спросила: «Насколько ты крепок?» «Пардон, твой живот, я имею в виду твой живот, Кейвене. Обвязать тебе брюхо?» В глазах его вспыхнули озорные огоньки. «Дотронься и узнаешь все, что тебя интересует». «Держу пари, ты говоришь это всем девушкам», — ответила она также с озорной улыбкой. Приняв его безмолвный вызов, Лайла вывернула ладони и обхватила его живот. Теплый, заросший волосами пресс ответно вздрогнул. Обоих словно дернуло током. Она надавила на мышцы подушечками пальцев. Он подтянулся, демонстрируя упругий плотный пресс и как бы отвечая на ее вопросы. Как терапевта Лайлу все устраивало, но женщина в ней стремилась к большему. Она с сожалением отняла руки. «Крепкий, вполне, хриповатая», — бросила она. «Да, меньше всего мне хотелось бы сейчас, чтобы меня заставили стать еще крепче». В течение нескольких секунд они пристально смотрели друг на друга. Лайла с трудом отвела взгляд. «Начнем. Покажи, что надо делать». Она и угрожала, и уговаривала, и льстила ему. Он кричал на нее, она кричала в ответ. Они осыпали друг друга проклятиями, но незадолго до завершения процедуры ему удалось проволочить ноги между брусьев, сделав что-то похожее на шаги. «Великолепно, чемпион! Ты приобретаешь сноровку!» «О, боже мой!» Пронзительный крик Лукреции испугал Адама. Он не удержался на руках и свалился бы на пол, если бы рядом не оказалась Лайлы, успевшей его подхватить. Приняв всю тяжесть его тела на себя, она подняла и медленно опустила Адама в кресло. Затем резко обернулась к Лукреции. «Выйдите отсюда! Как вы смеете врываться во время занятий? Вы не вправе приказывать мне, мисс Мейсон!» «Черт побери! Очень даже вправе! Я отвечаю за мистера Кейвена. И пока мы занимаемся, его внимание должно быть полностью сосредоточено на мне и на наших упражнениях. То, что он в вашей власти, дело поправимое», — ледяным тоном, который охладил бы и мартини, приготовляемый ею для Адама, произнесла Лукреция. «Именно это я и собираюсь обсудить с его лечащим врачом. Конечно, заменить врача не проблема. Мне кажется, то, что вы учиняете над Адамом по рекомендации доктора Арна, скорее идет ему во вред, чем на пользу. Он явно страдает от боли». Лайла обернулась и увидела выражение невыносимой боли на лице своего пациента. «Адам?» Опустившись на колени перед креслом, она принялась массировать его икры. Его мускулы свело судорогой в круглые и тугие узлы, словно бейсбольный мяч. Лукреция, встав рядом, сердобольно промокнула вспотевший лоб Адама носовым платком с монограммой. «А теперь оставьте его в покое, мисс Мейсон. Разве вы еще недостаточно натворили для одного утра?» «Я? Не я явилась туда, где вовсе не нужна, и где меня совсем не ждали, и расстроила всю процедуру, рассеяв его внимание». Адаму показалось, что прошла целая вечность, хотя на самом деле пролетело несколько минут, пока мышцы его не вернулись в нормальное состояние. Искаженные мукой черты лица разгладились. Однако Лайла заключила, что это падение вызвало у него не столько боль, сколько смущение. Это задело его гордость и ущемило собственное «я». Она бы с радостью придушила Лукрецию за то, что та в несколько секунд свела на нет результаты часовой работы Лайлы. Доверие Адама утрачено. В следующий раз, чтобы поработать на брусьях, ей придется начинать с самого начала уговаривать, возрождать уверенность в собственных силах. Будь она проклята! «Будьте добры, оставьте нас», — холодно произнесла она. «Но ваше время закончилось». Лайла взглянула на часы, стоящие на ночном столике. «Вы что, не видите, сколько сейчас? У нас есть еще 15 минут». «Вы, конечно, не намерены заставлять его снова вставать?» «Нет, мы займемся упражнениями, способствующими релаксации мышц. Тогда я останусь и буду наблюдать». «Нет, мы должны заниматься этим наедине». «Адам, ведь ты не хочешь, чтобы она присутствовала, не так ли?» Лукреция положила руку ему на плечо. «Тебе не кажется, что я должна научиться этому?» Это еще больше взбесило Лайлу. «Мы говорим не о том, как разливать чай, Белоснежка. За один день этому не научишься. Дипломированные специалисты несколько лет учатся и познают все на практике». «Вы явно слишком усложняете», — сказала Лукреция с мягкой иронической улыбкой. «Я должна знать, как это делать, чтобы самостоятельно заниматься с Адамом физиотерапией, когда мы поженимся». Сердце Лайлы сжалось. Она перевела изумленный взгляд с Лукреции на Адама. «Вы решили пожениться?» — выдавила она, едва дыша. «А вы не знали?» Лукреция любовно запустила пальцы в непокорную шевелюру Адама. «Действительно, до вчерашнего дня он мне этого не предлагал, хотя мы почти все уже обсудили в последнюю нашу встречу, всего за несколько дней до катастрофы». Лайла с застывшим от боли сердцем недоверчиво пожирала его глазами. «Ты сделал ей предложение?» «Да, мы всерьез подумывали об этом». «Ты действительно хочешь на ней жениться? Почему?» «Но простите», — оскорбленно проговорила Лукреция. «Адам?» «Помолчи, Лукреция», — резко оборвал он. «Я хочу выслушать, что скажет Лайла». Нахмурившись, он ни на минуту не упускал ее из виду. Его проницательные глаза неотступно следовали за ней, скрывая во взгляде удивление, даже скорее любопытство, но никак не враждебность. «Ты считаешь, что мне не следует жениться на Лукреции? Мы близко знаем друг друга, вот уже несколько лет». «И даже больше, дорогой», — вставила Лукреция. Предостерегающий взгляд Адама заставил ее замолчать. Он снова обернулся к Лайле. «Лукреция сочувствует моему нынешнему состоянию. Что бы ни случилось, она согласна жить со мной». «Что ты подразумеваешь под словами «что бы ни случилось»?» «Мою сексуальную несостоятельность». «Так ли уж необходимо обсуждать подобные интимные подробности с платной помощницей?» — раздраженно спросила Лукреция. И снова Адам взглядом заставил ее замолчать. «Я поступаю так, как считаю нужным, Лукреция, а если тебя это сильно задевает, оставь нас». Та не сдвинулась с места, но ее алые губки надулись, на лице застыла недовольная гримаса. Лукреция хочет выйти за меня замуж, несмотря на то, что у меня, возможно, не будет детей, — спокойно продолжал Адам. Она добрая, несомненно красивая, образованная, близка мне по духу. Да любой мужчина, особенно в моем положении, плакал бы от восторга, что она согласилась осчастливить его браком. Лайла вздернула подбородок, резко тряхнув головой. «Если тебе так не терпится совершить величайшую ошибку в своей жизни, то это не мое дело». Лукреция вновь попыталась возразить, но Адам бросил на нее такой грозный взгляд, что ей пришлось закрыть рот и крепко стиснуть свои прекрасные белые зубы. «Почему ты решила, что женитьба на Лукреции будет большой ошибкой?» «Имей в виду, ты сам спросил об этом», — предупредила Лайла. «Хорошо». «Ладно», — с глубоким вздохом произнесла Лайла. «Она совершенно не думает о тебе, о твоем здоровье. Она нянчит тебя, нежит, холит, балует. Что же в этом плохого?» «Да все». «Считаешь, что мужей нельзя баловать?» «Мужей можно, но не в твоем положении, конечно, не в той стадии лечения. Когда ты выздоровеешь, вновь будешь крепко стоять на своих ногах, тогда тебя можно будет баловать, и тогда я дала бы зеленую улицу любой женщине, достаточно тупой, чтобы так обращаться с мужчиной. Но в данный момент тебя необходимо и заставлять, и ругать, и подгонять, иными словами, шпынять меня, как ты. Именно так. То, что она делает, прекрасно в том случае, если ты собираешься валяться в постели, потягивая в нужный момент поднесенный ею мартини или есть с ее рук. Если тебя устраивает такая жизнь, то я вовсе не собираюсь оспаривать твое решение. Если тебе нравится, как твой широкий плоский живот зарастает жиром, ноги все больше высыхают, а руки становятся дряблыми от бездействия, не говоря уж о подбородке и грудной клетке, тогда, пожалуйста, иди с ней под венец и говори «согласен». Но если ты хочешь быть Адамом Кейвена, ходить, двигаться, кататься на лыжах, взбираться на горы, сам же говорил мне, что речь идет именно об этом, ты должен либо немедленно изменить ее, либо прямо сейчас расстаться с ней навсегда. «Адам!» Лайла, не обращая внимания на яростный выкрик Лукреции, продолжала. «Поэтому тебе надо все хорошенько обдумать, прежде чем принять решение. А в лыжный сезон, когда все ее любовники укатят в Сент-Мэрис, что, как ты думаешь, ожидает тебя? Ну, могу открыть тебе тайну. Одиночество, затворничество, потому что она тоже отправится в Сент-Мэрис. Ты сам будешь настаивать на поездке, чувствуя себя бесконечно виноватым из-за того, что она и так многим жертвует ради тебя. Ты останешься взаперти в душной спальне с непомерно чванливой прислугой, которая будет презирать и смеяться над тобой за твою слабость и наслаждаться, не отвечая на звук маленького колокольчика на твоем ночном столике. В то время как твоя великолепная жена будет покорять склоны, и как знать, скольких лыжных тренеров, потому что к тому времени ее благородный поступок утратит свою новизну, и она все более будет склоняться к мысли, что совершила негодную сделку, ты будешь лежать беспомощной и бесполезной. Ты будешь изводить себя, гадая, с кем она и чем занимается. Ты с горечью будешь вспоминать те дни, когда ты сам водил к себе домой хорошеньких лыжниц, и будешь сокрушаться о тех днях, когда ты руководил огромной корпорацией, охватившей чуть ли не весь земной шар, и когда при виде тебя, твоей кипучей энергии, у многих захватывало дух. Она, несомненно, будет оставлять тебя все чаще и чаще, чтобы походить под парусом, пострелять куропаток, встретиться с любовником, а потом в один прекрасный день выяснится, что это вовсе не оригинально быть замужем за каким-то полупаралитиком, и она разведется с тобой, прихватив напоследок пару-тройку твоих миллионов, которые она, по ее убеждению, заработала, посвящая тебе все свое время и силы. О, ради Бога! Я не могу так стоять, и ты вольна уйти в любой момент, Лукреция, — вежливо сказал Адам. Что? Не могу допустить даже мысли о том, чтобы оставить тебя наедине с этой негодяйкой. Она просто ненормальная. Вовсе нет, — тут же выпалила Лайла. А что касается пребывания с Адамом вдвоем, то я здесь уже несколько недель. Щеки Белоснежки вмиг порозовели. «Что она имеет в виду, Адам?» «Попробуй представить себе, Лукреция», — ответил он. «Ты что, действительно занимался любовными делишками?» «Язык не поворачивается выговорить», — язвительно вставила Лайла. «Он целовал меня, и не один раз». «Целовал и с большим наслаждением», — тихо добавил Адам, — «с превеликим». Лукреция не могла вымолвить ни слова, пораженная силой этих еле слышно произнесенных слов. Лайла тоже оцепенела, не в силах отвести взгляд от Адама, и ей потребовалось некоторое время, чтобы, наконец, прийти в себя и продолжить. Это и привело нас к мысли о сексе. «Привело?» Он усмехнулся той чарующей, обворожительной усмешкой, которая придавала его лицу озорное пиратское выражение. «Ведь именно это тебе нужно, не так ли?» Лайла спросила риторически, так, словно они находились в комнате одни. «Ты боялся, что, коль скоро ты не схватишь первую попавшуюся, сочувствующую твоему положению, то и вовсе останешься без них?» «Адам», — серьезно сказала она, «если бы я не сомневалась в ее искренности, я первая прилепила бы ей медаль за самоотверженность. Но на твоем месте я бы вначале выяснила, почему она с такой легкостью смирилась с невозможностью иметь детей». Оба оставили без внимания сдавленный вскрик Лукреции. Лайла продолжала. «А ты когда-нибудь задумывался, хочет ли она вообще рожать? Может быть, она даже рада иметь мужа, который не будет требовать от нее продолжения рода. Не думаю, что она способна пожертвовать своей фигурой или своим временем ради ребенка. Она наверняка просто не создана, чтобы кормить грудью или менять пеленки. И если для второго существует няня, то она никак не годится для первого». «Кормление грудью не так уж и важно, — спокойно сказал он. — Для меня было бы важно. В самом деле, в душе ее что-то дрогнуло». «Не в этом дело, не сбивай. Она вновь заговорила. Вряд ли у тебя будут какие-то проблемы в супружеской жизни, как при развлечениях, так и при продолжении рода. Для истинно любящей это не имеет значения. Но не секрет, что для тебя это важно. Поэтому, если уж ты так сомневаешься в своей мужской состоятельности, попробуй со мной, прежде чем сделать заключение о собственном бессилии и жениться на этой Белоснежке. Воцарилось гробовое молчание. Слова Лайлы произвели ошеломляющее впечатление. Похоже, она сама не ожидала такого эффекта. Она слышала себя словно со стороны. Какой-то внезапный, безотчетный порыв. Хотя, поразмыслив на досуге, Лайла пришла к выводу, что слова эти верны и отражают ее самые глубинные переживания. Ее нисколько не интересовало мнение Лукреции, ее волновала точка зрения Адама. Она боялась поднять на него глаза. Видно было, что все сказанное глубоко запало ему в душу, но своего отношения он не высказал. Круто развернувшись, Лайла, шлепая босыми ногами, выскочила из комнаты. Прошло несколько томительных мгновений, прежде чем Лукреция, деликатно кашлянув, заговорила. Допустимо ли, чтобы человек, которому оплачивают услуги, дошел до такого нахальства, чтобы столь откровенничать в вопросах, которые его совершенно не касаются? Каким же наказанием она для тебя была, милый? Она с отвращением передернула плечами. Удивляюсь, как ты столько терпел ее? Я прослежу, чтобы она собрала свои вещи и убралась отсюда немедленно. Адам схватил ее за руку, когда она поравнялась с креслом. Лукреция вопросительно посмотрела на него, удивленная силой его хватки. «Собирать свои вещи придется не Лайле, а тебе». Щеки ее внезапно побелели. «Ты шутишь, Адам? Нельзя же так бездумно верить этой ненормальной. Это невозможно. Ты же умный человек. Очень умный. И именно поэтому четко определяю каждого, друг он мне или враг». И, помолчав, добавил: «Или любовница». Отпустив ее руку, он откинулся на спинку кресла. «Лайла не сказала мне ничего нового». Он задумчиво улыбнулся, как бы отвлекшись на минутку от разговора. «Во всяком случае, в отношении тебя». Когда он вновь сосредоточился на Лукреции, лицо его посерьезнело. «Мне известно о кредиторах, толпящихся у тебя под дверью. Как бестактно с твоей стороны упоминать о деньгах, Адам. Я бы и не вспоминал об этом, не будь деньги той причиной, по которой ты здесь». Он продолжил прежде, чем она принялась неубедительно все отрицать. «Впрочем, у нас были прекрасные времена, Лукреция. Прекрасный секс». Он бесцеремонно отмахнулся. «Это всегда настолько легко достигалось, что теряло всякую ценность еще до того, как мы попадали в постель. Ты...» Он пропустил мимо ушей ее злобные оскорбления. «Я никогда не собирался жениться на тебе, и в мыслях не было. С момента нашей первой встречи мне стало ясно, почему ты неотступно преследуешь меня.